Ее прислали в Англию учиться. Когда мы встретились, шла всего лишь вторая неделя ее пребывания в Англии, а 2 месяца спустя мы жили вместе. Клодия, сама того не желая, почувствовала укол ревности. «Она была не похожа ни на кого», — продолжал Гай. «Она напоминала ртуть, такая же изменчивая и неуловимая». Клодии вспомнилась фотография в его гостиной, лицо женщины в форме сердечка и ее огромные темные глаза, и она снова почувствовала укол ревности. «Как можно быть такой мерзавкой? Ведь бедняжки уже нет на белом свете». «Я, наверное, потерял голову», — продолжал он. «Но о женитьбе я в то время не думал. Женитьба — это что-то такое, что относилось к будущему, как и заботы о выплате ипотечного кредита и детях». Клодия заранее знала, что он скажет дальше. «Когда обнаружилось, что у нас будет ребенок, это было полной неожиданностью. Анна боялась сказать отцу. Тот в подобных вопросах придерживался старомодных взглядов, и поэтому она не могла заставить себя рассказать обо всем родителям. Анна не настаивала на том, чтобы мы поженились, но я знал, что именно этого ей хотелось». У нее уже сложилась в голове вся ситуация. «Она сказала родителям только после того, как все произошло», — продолжал он. «Мы сходили в мэрию, зарегистрировали брак и устроили дома вечеринку. Она была так счастлива, что я не сомневался, что поступил правильно. А через несколько недель, когда навестить нас приехали ее родители, разгорелись страсти». Он отхлебнул глоток мутон-кадет и скорчил гримасу. Ее отец был в ярости. Думаю, ему хотелось нанять отряд головорезов и избить меня до полусмерти. Он увидел перед собой студента без гроша в кармане и без перспективы получить наследство. Их семья не принадлежала к когорте богатых, но они были людьми весьма состоятельными. И он решил, что я умышленно заставил ее забеременеть в расчете на деньги. Что было дальше? Гай приподнял брови. Он требовал, чтобы я немедленно исчез с горизонта. Анна должна была уехать с ними, а потом предполагалось сразу же устроить развод. Но она не захотела. Гай покачал головой. Я был немного удивлен, увидев, как решительно она выступила против отца. Думаю, что его это тоже удивило. Анна никогда не была непокорной, как Аннушка, но упрямства ей хватало, и оно проявлялось в то время, как никогда раньше. Он кивком головы указал на тарелку. «Еда остынет. Твоя тоже». Положив в рот кусочек другой рыбы, Гай продолжал. Ее отец был диктатором. Он не любил, когда ему противоречили, а поэтому решил пустить в ход козырную карту. Если, мол, она останется со мной, то ей нечего рассчитывать на финансовую помощь родителей. Официант унес тарелки, и Гай снова наполнил бокалы. «Она отнеслась к угрозе с полным безразличием», — продолжал он. «А после всего, что ее отец наговорил мне, я тем более не желал его денег». «А ее мать? Ей ты тоже не понравился?» «Думаю, я ей понравился. Она, по крайней мере, не считала меня охотником за богатыми наследницами. Но и она полагала, что мы оба слишком молоды для брака. Сначала все шло неплохо. Анна нашла работу, в одном модном магазине, где была занята половину рабочего дня.